Особое значение имела реабилитация опальных народностей, незаконно выселенных при Сталине со своих территорий. Так, например, 9 января указом Президиума Верховного Совета СССР восстанавливалась Калмыцкая АССР, а вскоре Чечено-Ингушская, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская АССР. Это была справедливая, но нелегкая политическая акция. Предстояло вернуть из Казахстана, Сибири и Средней Азии несколько миллионов человек, чьи земли и дома заселили переселенцы из других районов страны. Планировалось произвести перемещение этих больших масс людей в течение 5-6 лет. Но узнав о реабилитации, о восстановлении своих автономных республик, недавние опальные народности стали требовать более быстрого возвращения в родные места. Сотни тысяч людей приезжали на родину самостоятельно, не дожидаясь получения компенсации или ссуды. Возвращались из ссылки также курды, греки и турки, проживавшие ранее в Причерноморье и на Кавказе и выселенные на восток в 1944-1945 годах. Не была, однако, еще восстановлена справедливость в отношении немцев Поволжья и других немцев, проживавших в СССР и обвиненных в начале войны в измене родине и выселенных на восток. Немецкие концлагеря были ликвидированы, и многие советские немцы реабилитированы. Они могли вернуться в западные районы страны. Но их имущество им не возвращалось. Формальная реабилитация немецкого меньшинства в СССР состоялась только в августе 1964 года, но без восстановления Автономной Республики Немцев Поволжья. Хуже оказалось положение крымских татар, сотни тысяч которых были депортированы в 1944 году в Среднюю Азию. Крымская АССР, превращенная в Крымскую область, не восстанавливалась. К 300-летию объединения Украины с Россией в 1954 году эта область перешла из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Хотя Хрущев и не стремился поднимать вопросы об ответственности тех или иных людей за преступления сталинского прошлого, избежать этого не всегда удавалось. При восстановлении Чечено-Ингушской АССР выяснилось, что в 1944 году войсками НКВД был полностью уничтожен один из аулов, жители которого отказались подчиниться приказу о выселении. Непосредственная ответственность за этот злодейский акт лежала на недавнем министре внутренних дел Круглове. Не дожидаясь окончания расследования, он застрелился. По-видимому, в первой половине 1957 года Президиум ЦК по инициативе Хрущева отменил пресловутую систему пакетов, то есть введенную Сталином выдачу ответственным работникам в специальных конвертах крупных денежных сумм, превышающих подчас в 2-3 раза официально установленную заработную плату. Эта система слишком явно противоречила провозглашенному на 20-м съезде курсу на восстановление ленинских норм партийной и государственной жизни. В 1957 году Хрущев внес на рассмотрение в Президиум ЦК КПСС предложение о коренном изменении в структуре и характере управления народным хозяйством СССР. предлагалось ликвидировать многие отраслевые министерства и поручить руководство большинством заводов и фабрик специально созданным территориальным управлением, Советом народного хозяйства, совнархозом. Сама идея создания региональных организаций для управления промышленностью, сокращение функций управления по вертикали и расширение функций управления по горизонтали являлась весьма здравой, но нуждалась в тщательном обсуждении и экспериментальной проверке. К началу 1957 года в СССР имелось более 200 тысяч больших и малых промышленных предприятий и около 100 тысяч строительных площадок. Управлять их деятельностью из единого центра становилось все труднее. Уже в 1953-1956 годах около 15 тысяч предприятий перешли в непосредственное подчинение республиканских министерств. Имелась, однако, потребность в дальнейшей децентрализации. Многие члены Президиума ЦК КПСС отнеслись к идее создания совнархозов отрицательно, но воздержались от открытого выступления против предложений Хрущева. Между тем, сомнения в целесообразности быстрого создания новой системы управления являлись вполне обоснованными. Предлагаемая Хрущевым система совнархозов нигде еще не прошла экспериментальной проверки. Она могла оказаться рациональной для таких крупных промышленных центров, как Ленинград или Свердловская область, но нерациональной для областей республик Северного Кавказа. Азербайджанский совнархоз мог, возможно, лучше управлять работой нефтепромыслов и нефтеперерабатывающих предприятий, чем московское ведомство. Но как он будет управлять отраслями, представленными в республике только одним или двумя предприятиями? Кто будет координировать деятельность крупных родственных предприятий, расположенных в разных регионах страны? Подобных вопросов возникало много, но ответов на них еще не было. Сомнения и оговорки членов президиума ЦК не остановили Хрущева. Идея совнархозов, непопулярная среди министров, показалась весьма привлекательной для секретарей обкомов и ЦК Компартии, которые становились при создании совнархозов менее зависимыми от Москвы. Пленум ЦК КПСС одобрил тезисы Хрущева, и с весны 1957 года началось интенсивное внедрение в жизнь новой системы управления. Краткое обсуждение в печати показывало, что у идеи совнархозов имеются противники, доводы которых звучали убедительно. Но газеты печатали далеко не все поступавшие к ним материалы, а журналы просто не успели принять участие в обсуждении. Искусственно создавалась атмосфера полного согласия, а созванная в мае 1957 года сессия Верховного Совета СССР приняла по докладу Хрущева закон о дальнейшем совершенствовании управления промышленностью и строительством. Из прежних промышленных министерств временно сохранились лишь Министерство авиационной, оборонной, радиотехнической, судостроительной, химической промышленности, среднего машиностроения, транспортного строительства и электростанции. Остальные ликвидировались, и их функции передавались территориальным совнархозам. Недовольные реформой члены президиума ЦК стали создавать оппозиционную фракцию. Масло в огонь подлила новые акции Хрущева, предпринятые вообще без согласования с руководством ЦК. Речь идет о выдвинутом Хрущевым лозунге в течение 3-4 лет догнать Соединенные Штаты Америки по производству мяса, молока и масла на душу населения. На какой основе возник этот лозунг? В первые месяцы 1957 года производство мяса, молока и масла заметно увеличилось в сравнении с первыми месяцами 1956 года, что явилось результатом хорошего урожая. Но в сельском хозяйстве один хороший урожай не решает дело, и расчеты следует делать, исходя из многолетних средних данных. На запрос Хрущева специалисты ответили, что по молоку и маслу СССР может легко догнать Соединенные Штаты Америки, где эти продукты не пользовались большим спросом, и их производство на фермах не увеличивалось, а уменьшалось. Но мясо на душу населения в 1956 году в Соединенных Штатах Америки производилось 102 килограмма, а в СССР 32. И догнать Соединенные Штаты Америки в этом отношении СССР сможет только в 1975 году. Этот прогноз специалистов не оправдался ни в 1975, ни в 1985 годах. Хрущев, однако, отверг мнение специалистов как бюрократическое. Выступая в Ленинграде на совещании специалистов сельского хозяйства, а потом и на большом митинге ленинградцев на Дворцовой площади, он открыто провозгласил свою идею. Правда, сделал оговорку, что можно выполнить это задание и за 5 лет, но уж никак не за больший срок. Нереальность намеченного была очевидна любому специалисту. Лозунг Хрущева обсуждался в президиуме ЦК КПСС после возвращения Никиты Сергеевича из Ленинграда и не нашел поддержки у большинства членов президиума. Но Хрущев отмахнулся от возражений. 5 июня 1957 года Хрущев и Булганин отбыли в Финляндию с официальным визитом, пробыли там больше недели и только 14 июня вернулись в Москву. Это отсутствие Хрущева в столице использовали Молотов, Маленков и Каганович для подготовки заседания президиума ЦК КПСС с вопросом о смещении Хрущева с поста первого секретаря. На заседании президиума ЦК, начавшемся 18 июня 1957 года, Молотов и Маленков начали осуществлять свой план. Оппоненты Хрущева, враждовавшие друг с другом, на этот раз, тем не менее, объединились и, обсуждая загодя вопрос об отстранении Хрущева, соблюдали строгую конспирацию. Список обвинений был велик. В основном Никиту Сергеевича упрекали в экономическом волюнтаризме, самочинных и необдуманных действиях. Многие из этих обвинений были, несомненно, справедливы. Но главное обвинение, которое не высказывалось полностью, но являвшееся наиболее важным для противников Хрущева, состояло в том, что Хрущев якобы зашел слишком далеко в разоблачениях Сталина, что он подорвал авторитет КПСС в международном коммунистическом движении и авторитет всего коммунистического движения. Речь, по сути дела, шла о пересмотре решений 20-го съезда КПСС. Противники Хрущева, рассчитывая на успех, обсудили заранее и судьбу самого Хрущева. В случае признания им своих ошибок и согласия на отставку предусматривалось понижение его в должности, например, до уровня министра сельского хозяйства СССР. В иных случаях не исключалась возможность ареста Хрущева. Он был еще очень популярен не только среди населения, чем можно было и пренебречь, но и среди большинства членов ЦК КПСС. Поэтому оставлять его на свободе казалось опасным. На пост первого секретаря ЦК КПСС предполагалось избрать Молотова. Хрущев, однако, решительно отверг все обвинения, ссылаясь на экономические успехи и на существенные достижения во внешней политике. В острых прениях в поддержку Хрущева выступили из членов президиума только Микоян, Суслов и Кириченко. 7 членов президиума – Молотов, Маленков, Ворошилов, Каганович, Булганин, Первухин и Сабуров против. Кандидаты в члены президиума – Брежнев, Жуков, Мухиддинов, Шверник и Фурцева – поддержали Хрущева. Но они присутствовали на заседании лишь с правом совещательного голоса. Каганович крайне грубо оборвал на одном из заседаний Брежнева, который так разволновался, что был близок к обмороку. Шипилов вначале поддерживал Хрущева, но в ходе длительных дебатов изменил позицию и присоединился к мнению большинства членов президиума. В конечном итоге президиум ЦК вынес решение о смещении Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС, но тот, поддержанный своими сторонниками, отказался подчиниться решению президиума. Он заявил, что на пост первого секретаря ЦК его избрал не президиум, а пленум ЦК, и только пленум может освободить его от этой должности. Он потребовал поэтому созыва пленума. Но президиум отверг это требование. Группа Молотова-Маленкова, однако, и здесь обнаружила свой догматизм, возложив слишком большие надежды на формальное решение большинства. Хрущева поддерживала не только армия, но и КГБ. Он продолжал оставаться главой секретариата ЦК. То есть всего рабочего аппарата ЦК партии. Иначе говоря, именно в руках Хрущева сохранялась и в эти решающие дни реальная власть в стране и в партии. Поэтому операция, которая удалась в начале марта 1953 года, когда небольшая группа лидеров смогла решить у гроба только что умершего Сталина все вопросы по распределению власти, не могла завершиться успехом в июне 1957 года. Для наиболее влиятельных членов ЦК не был секретом тот факт, что в Кремле обсуждается судьба Хрущева. Дали знать в Ленинград отсутствовавшему на заседании президиума главе ленинградской партийной организации Козлову, и тот с группой членов ЦК приехал в Москву. Серов и Жуков сумели быстро обеспечить прибытие в Москву почти всех других членов ЦК, которые требовали созыва пленума. Президиум ЦК оставил без внимания их голоса и даже отказал во встрече. Тогда большая группа членов ЦК направила в Кремль письменное заявление. В нем говорилось: Президиум Центрального комитета. Нам, членам ЦК КПСС, стало известно, что Президиум ЦК непрерывно заседает. Нам стало также известно, что вами обсуждается вопрос о руководстве Центральным комитетом и руководстве секретариатом. Нельзя скрывать от членов Пленума ЦК такие важные для всей партии вопросы. В связи с этим мы, члены ЦК, не можем стоять в стороне от вопроса руководства нашей партии. Но и это заявление не возымело действия. Тем временем члены ЦК стали собираться в Кремле. Делегация во главе с Серовым, которому подчинялась охрана во всех помещениях Кремля, появилась в здании, где проходили заседания президиума. Большинство президиума, считавшие Хрущева едва ли не смещенным уже с поста главы партии, поручило Булганину, как председателю Совета министров СССР, и Ворошилову, как председателю президиума Верховного Совета СССР, вступить в переговоры с вошедшими в Кремль членами ЦК. Однако в приемную, где собрались члены ЦК, вышли также Хрущев и Микоян. Эта встреча началась не слишком вежливо. Ворошилов обрушился с бранью на Серова, тот не остался в долгу и, схватив Ворошилова за ворот рубахи, пригрозил ему, что если президиум будет противиться созыву пленума, то пленум соберется и без одобрения президиума, так как члены ЦК не позволят решать вопросы руководства партии Келейна. Эта угроза была вполне реальна, так как большинство членов ЦК уже находились в Москве, и они были настроены весьма решительно. Стало очевидным, что сговор против Хрущева потерпел провал, и президиум был вынужден согласиться на созыв пленума. Подавляющее большинство участников открывшегося пленума безоговорочно поддержали Хрущева. Собравшиеся заслушали его доклад о положении в партии. Молотову предоставили возможность подробно изложить свою точку зрения. Но все выступавшие затем поддерживали не Молотова, а Хрущева. В сложившихся условиях Ворошилов, Булганин, Сабуров и Первухин решили выступить с покаянными речами. Признал свои ошибки и Маленков. До конца пленума упорствовал только Молотов. Один он воздержался при голосовании по резолюции пленума. Все остальные участники его группировки голосовали за резолюцию, осуждавшую их собственное поведение. Постановление пленума и краткая информация о его работе были опубликованы лишь 4 июля 1957 года. В решениях пленума говорилось об антипартийной группе Молотова, Кагановича и Маленкова и умалчивалось об участии в группе Ворошилова, Булганина и других. И Ворошилов, и Булганин сохранили свои посты. Из состава президиума и из ЦК КПСС были выведены Молотов, Маленков, Каганович и примкнувший к ним Шипилов. Сабуров потерял пост члена президиума ЦК, а Первухин стал лишь кандидатом в члены президиума. Пленум увеличил численность президиума ЦК до 15 членов. В его состав вошли недавние кандидаты Брежнев, Фурцева, Козлов, Шверник. Членами президиума стали также Арестов, Беляев и старейший деятель КПСС и Компартии Финляндии Куусинен. Среди 9 кандидатов в члены президиума появились имена Косыгина, Кириленко, Мазурова. Молотов, Каганович и Маленков потеряли посты первых заместителей председателя Совета министров СССР. Пост министра иностранных дел вместо Шипилова занял Громыко. На второй день после июньского пленума Каганович позвонил Хрущеву, и между ними, по свидетельству последнего, произошел такой разговор. «Товарищ Хрущев, я тебя знаю много лет. Прошу не допустить того, чтобы со мной поступили так, как расправлялись с людьми при Сталине. Товарищ Каганович, твои слова еще раз подтверждают, какими методами вы собирались действовать для достижения своих гнусных целей. Вы хотели вернуть страну к порядкам, которые существовали при культе личности. Вы хотели учинять расправу над людьми. Вы и других мерите на свою мерку. Но вы ошибаетесь. Мы твердо соблюдаем и будем придерживаться ленинских принципов. Вы получите работу, сможете спокойно работать и жить, если будете честно трудиться, как трудятся все советские люди. Хрущев сдержал свое слово. Никто из его противников не был тогда исключен из партии. Но все они получили назначение вне Москвы. Молотов направлялся послом СССР в Монголию, Каганович стал директором калийного комбината в Соликамске, Маленков – директором Усть-Каменогорской ГЭС на Иртыше. Шипилов занял профессорскую должность в Средней Азии. В июле 1957 года Первухин и Сабуров потеряли посты заместителей председателя Совета министров СССР. Первыми заместителями председателя Совета министров стали Косыгин и Устинов. Никита Сергеевич, не стесняясь, говорил югославскому послу Велко Мичуновичу о том, что он не имеет большого желания путешествовать в обществе Булганина, но что это пока еще необходимо по государственным соображениям. Естественно, что посол Югославии в своем подробном письме к Брос Тито сообщал, что позиции Булганина пошатнулись, и смещение последнего с поста премьер-министра является только вопросом времени. В конце июля и в начале августа 1957 года в Москве прошел 6-й международный фестиваль молодежи и студентов. Красочный молодежный праздник, оставивший прочную память у москвичей. Впервые за всю историю СССР в Москву приехало так много гостей из других стран мира. В сентябре 1957 года Хрущев отдыхал в Крыму, недалеко от Ялты. Это был для него первый большой отпуск за многие годы. Еще летом 1957 года Жуков получил приглашение от Брос Тито посетить Югославию и принял это приглашение. Он выехал в Югославию в конце сентября. Во время заграничного пребывания Жукова неожиданно появился и немедленно вступил в силу указ Президиума Верховного Совета СССР об освобождении маршала Жукова от обязанности министра обороны СССР и назначении на этот пост маршала Малиновского. Хрущев хорошо знал Малиновского по встречам на фронте. В 1957 году Малиновский занимал пост первого заместителя министра обороны СССР и командующего сухопутными войсками. Поэтому ему нетрудно было сразу же взять под свой контроль работу Министерства обороны и деятельность всей системы вооруженных сил страны. Жуков, отозванный из поездки, прилетел в Москву и сразу же попал в Кремль на поспешно созванный здесь пленум ЦК КПСС. Формально в повестке дня стоял вопрос об улучшении партийно-политической работы в армии и на флоте. Текущее состояние этой работы пленум признал неудовлетворительным, а ответственность за это возложил на Жукова. Его обвинили, в частности, в пренебрежительном отношении к партийно-политическим работникам в армии и насаждении в военных кругах культа своей личности. На пленуме выступили многие известные генералы, адмиралы и маршалы. Отмечая большие заслуги Жукова, ораторы критиковали его за чрезмерную грубость, тщеславие, пренебрежение коллегиальными методами работы и раздувание своих заслуг. Пленум принял решение вывести Жукова из состава президиума ЦК и из ЦК КПСС и подыскать ему другую работу. Но Жуков не стал выполнять никакой новой работы и вскоре вышел в отставку в возрасте 61 года. Смещение Жукова, лишь несколько месяцев тому назад ставшего членом президиума ЦК КПСС, было на первый взгляд неожиданным решением. У Жукова и Хрущева до сих пор не было конфликтов. Поддержка Жукова помогла Хрущеву ликвидировать в 1953 году группу Берии. Она же способствовала победе над группой Молотова-Маленкова.